Заказник. Архиерей вызвал меня и отправил в командировку. Там художники, муж и жена, весьма преклонных годов, пожалуй, к 80. Они передали нам несколько храмовых икон и вообще много чего делают для церкви. Попросились на этюды. У соборного старосты есть дом в деревне, отвези их туда. А я говорю: «Владыка, каким боком к живописи?» «К живописи никаким, но у них есть охотничья собака и ружье. А к этому делу вы в недавнем прошлом всеми боками. Завтра открывается охота. Посмотрите там, чтобы они не заплутали, не перестреляли друг дружку, чтобы их волк или медведь не съел, в общем, чтобы не было никаких недоразумений». Еще рассказал, что художники эти — реалисты, то есть пишут мир таким, каким его создал Господь Бог, ничего не уродуют, в отличие от всяких абстракционистов, авангардистов и модернистов. Дал машину. Спрашиваю водителя: «Куда мы едем?» Он говорит: «Что сначала по трассе, потом направо, там налево по грейдеру, дальше совсем узкий проселок, а всего 60 км. Но куда именно мы едем, я так и не понял. Добрались. Деревня 3 избы. Избы страшные, в землю вросшие, покосившиеся, крытые не то линолеумом, не то клеенками. Возле одной живописцы, этюдники в разные стороны, люди работают. Щедрый у нас человек, соборный староста, говорю, этакой роскошью гостей облагодетельствовал. А им нравится», — пожал плечами водитель, который уже бывал здесь. Оставив занятия, они бросились к нам с восторженными восклицаниями. Похоже, им действительно нравилось. Тут же откуда-то из-за деревни налетел шальной фокстерьер, облизал всех и снова улетел за деревню. И на кого же, думаю, они собирались охотиться с норной собакой? Для такой охоты был совсем не сезон. Сейчас могла бы пригодиться легавая. Оставалось надеяться, что пес хоть как-то знаком с жизнью сеттеров, пойнтеров или курцхаров, а может, спаниелей. Разгрузили продукты, и машина уехала. Живописцы вернулись к этюдникам, а я пошел размещаться в отдельной избе. Похоже, вся деревня принадлежала соборному старости. Староста этот был из МВДшников. За годы работы в храме воцерковился, но весьма странно. Случалось, разговор коснется каких-то людей, которые по его правоприменительному разумению вредны для Отечества, будь то политики, чиновники или рок-музыканты, он и рубит с плеча: «Повесить надо». Если его одернут, вздохнет: «А что?» Но, конечно, по-нашему, по-христиански, с любовью. Отворил я дверь, внутри темно, сыро. Темно от того, что древние стеклышки с годами совсем помутнели, а сыро от безжизненности. По счастью, печка, как мне и обещали, сохранялась в исправном состоянии, и к вечеру избу удалось просушить. Следующий день начался спокойно, супруги работали, а я ходил по грибы. Но после полудня в деревню заглянули двое мужчин. Они шли из леса и тоже с грибами. Познакомились, разговорились. Мужчины приехали издалека, из Тюменской области, чтобы проведать свою сестру. Сестра не так давно вышла замуж за солдатика, который происходил отсюда, перебралась к нему, родила сына, а он, празднуя это событие, пьянехонький, утонул. Вот они и приехали посмотреть на ее существование, а при необходимости увезти обратно. Оказалось, что в 3 км от нас есть небольшое село, стоит оно на берегу озера, а в том озере уток тьма. «Отчего же их не стреляют?» — спрашиваю. «Ведь сегодня открылась охота». «И сами не понимаем», — отвечали тюменские братья. «Оттого, наверное, что в селе мужиков не осталось». А еще они приглашали воспользоваться дюралевой лодкой. «Она заметная, оранжевая такая, с веслами и не замкнута. Катайтесь сколько хотите». Вечером провели учебные стрельбы. Правда, сначала старик долго не мог собрать двустволку, забыл, как присоединяется цевье. Но с этим вопросом управились. Потом я подбрасывал вверх ржавую сковородку, он стрелял, не попадал, а пес ошалело носился вокруг деревни. Тут вдруг дама потребовала ружье. Мы отговаривали, предупреждали о сильной отдаче, но бесполезно. «Я ведь раньше стрелял, ты помнишь?» «Голубушка, так ведь это когда было?» «Что ты хочешь этим сказать?» Воткнули в землю кол, к нему приставили всю ту же сковородку. Ружье было явно тяжеловато для голубушки, и, прицеливаясь, она отклонилась назад. Только я хотел попросить ее стать правильно, как раздался выстрел, и старушка опрокинулась навзничь. Бросились ее поднимать, а она отмахивается ручонками и бронится. «Почему не предупредили, что так сильно ударит в плечо?» «Да мы говорили, голубушка. Но что, именно так сильно не говорили?» «Непослушная», — ласково сказал старик. «Зато попала», — радостно воскликнула она, поднимаясь и отряхиваясь. «Действительно так. Расстояние было небольшое, и сковороду разнесло в клочья, заодно и кол перебило». Рано утром, одевшись по-походному, я вышел на крыльцо. Вскоре показались и живописцы. Супруг был в светлом костюме, перепоясанном патронташем, в соломенной шляпе, из которой торчало помятое перо ястреба-перепелятника. Вчера вечером я уже видел это перо, его откуда-то притащил фокстерьер. Дама была в длинном розовом платье, тоже в соломенной шляпке и с белым зонтиком, который в сложенном виде являл собой элегантную трость. «Мы, знаете ли, решили дачные костюмы надеть», — объяснил старик. «В рабочей одежде неприлично». «Нашему брату времени для изумления не дается нисколько. Мы так часто сталкиваемся с чем-то из ряда вон выходящим, что если каждый раз изумляться, будешь все время ходить с разъянутым ртом. А еще ведь и служить надобно, произносить возгласы, проповеди». Мой наряд явно не соответствовал столь диковинным для охоты облачениям. Пришлось вернуться и надеть подрясник. Болотные сапоги я снимать не стал. Шествовали мы не спеша, чинной поступью, а вот фокстерьер то уносился вперед по дороге, то приносился обратно. Городской пес просто обезумел от деревенской свободы. Когда подходили к селу, дама взяла его на поводок, чтобы не нанести ущерба местным курам. Тут как раз стало припекать солнышко, она раскрыла над головой зонт, и в таком виде мы вышли на берег озера. Вправо и влево разбегались вдоль берега избы, а прямо перед нами у деревянного пирса стоял военной внешности серый кораблик с надписью «Охрана природы». Рядом с ним покачивалась на воде оранжевая лодочка. Когда мы грузились, на палубу кораблика вышел из рубки человек в форме лесничего. «Доброго здоровья!» — старик приподнял шляпу. «И вам здравствовать!» — рассматривая нас, человек отвечал медленно, словно в растерянности. Пустились мы по волнам, художник в белом костюме, художница под белым зонтиком, я в подряснике и белый пес. Уток на озере было действительно много. Старуха кричала: «Стреляй туда!» Старик бил, мазал, пес прыгал в воду, куда-то плавал, ничего не приносил. Наскочили на отмель. Подвязав полы длинной своей одежки, я выбрался из лодки и долго толкал ее, потом влез обратно. Обогнули маленький остров, и тут я увидел на специальном столбушке железный щит с надписью «Воспроизводственный участок, охота запрещена». Получалось, что этот мелководный залив с камышом и прочей травянистой растительностью был местом утиных гнездовий, и никто здесь не охотился, а мы бултыхались на виду всего села и почем зря бабахали в небо. Художники так увлеклись пальбой, что ничего не заметили. Тут, к счастью, погода переменилась, поднялся ветер, начал накрапывать дождь, и мы заспешили к берегу. Я понял, что человек на кораблике охраняет этот участок, и что он был совершенно потрясен невиданными нарядами и от растерянности не смог даже остановить нас. А жители села, ошарашенные пристранной картиной, смотрели в окна и, кажется, не решались выходить на порог. Но теперь-то мы нарушители закона, и старик самый главный, поскольку именно он стрелял. Хорошо еще, что ничего не добыли. Охранник природы наверняка уже вызвал милицию, и у кораблика нас могла ожидать невеселая встреча. Вот уж порадуем архиерея. И нечего винить тюменских братьев. Они, думается, были вполне искренни. Сами только приехали и про здешние края мало что знали. Уток тьма. Между тем дело неожиданно принимало арестантский оборот. Оставалось только молиться. У кораблика нас никто не встретил. Дождь продолжался, и когда мы пришли в деревню, белые брюки художника до колен были вымазаны в грязи, а вот супруга его, у которой в одной руке был зонт, в другой подол, сумела сохранить длинное платье сухим и чистым. Ночью дождь превратился в ливень, и шофер, примчавшийся рано утром, заставил нас быстро собираться. Мы успели доехать до Грейдера, пока проселок не развезло. Гости были премного довольны. Архиерей поблагодарил меня и сказал: «Я был совершенно уверен, что под вашим водительством все у них будет в высшей степени благодатно и без каких-либо недоразумений». С архиереями кто ж спорит? И я не стал его разубеждать.